Вибрация храпа в горле прервала гипногогический монолог. Из-за сбившегося дыхания подступающий сон испуганным осьминогом метнулся обратно в густую чернильную темноту. Удержать равновесие удалось только благодаря рефлекторно сжавшим деревянный подлокотник пальцем. Ошпаренный кратковременным испугом и дезориентацией, быстро вспомнил, что находился на брифинге областного следственного комитета и также стремительно забыл порожденный убаюканным мозгом сумбур. Сколько лет живу с этим состоянием, а привычка так и не пришла. Отключиться могу где попало и когда угодно, не предугадаешь. Привыкать приходится остальным. Вот и сейчас в мою сторону покосились несколько незнакомцев. Зато возвышающийся над трибуной Эд Самое даже не удостоил меня взглядом, несмотря на свою жадность до чинопоклонства. Так и продолжил озвучивать статистические итоги работы подчиненных за первое полугодие. Полет казенной речи главы регионального следкома одиноким храпом не собьешь. Тут нужна тяжелая артиллерия, но публика пока держалась. Значит, число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, конечно, это самое до невозможного убаюкивающим тоном тянул он. О падении числа мы не говорим, но и роста не наблюдаем, стал быть, тоже. Спич он свой по обыкновению строил на ходу как мог, без особых претензий на красноречивость. Но вот цифры подглядывал с распечатки через линзу зажатых в руке очков. «Он их преступлений у нас на область, это самое, 83, что соответствует как бы показателю того года. 83». Это самое прочистил горло и вновь подглядел в бумажку. «Среди них умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, 10 эпизодов, и это самое убийство одно». Пока особо старательные коллеги, новички и практиканты торопливо записывали за спикером каждое «это самое», делая в блокнотах пометки по временной шкале диктофонов, я жестами попытался привлечь внимание следкомовского пресс-сека Арины Львовны Вержбицкой, сидящей через два человека правее меня. Если не знать Вержбицкую, то ее малый рост и ломкость фигуры легко введут в заблуждение, что погубило немало так и не завязавшихся профессиональных отношений. На деле же Арина Львовна последний человек, с которым стоит рисковать не то чтобы понебратски общаться, а вести коммуникацию вообще. Иначе сожрет. Психологически, конечно. Хотя, кто знает, может и взаправду. В хорошем расположении духа пока она замечена не была, а окончательно из себя ее вывести способен даже хоть сколько-нибудь раздражающий вопрос. То есть любой. Казалось бы, худшая кандидатура для руководителя пресс-службы, но не стоит сбрасывать со счетов, что возглавляла она ведомственную прессуху. Такому координатору связей с общественностью лишний раз не позвонишь, а значит и не напишешь ничего лишнего. Не зря же носит погоны подполковника. Меня, однако, врожденный гнев Вержбицкой почти всегда миновал по касательной. Потому что кто еще в этом городе, как не Стас Дремин из сторожа, и подсветит, где нужно все, как захочет это самое, и, если потребуется, выгодную следственную заметку из ничего состряпает. Ну и я в этих профессиональных связях не самец богомола. Свою выгоду получаю. Если видите в колонке «Криминал» что-то по части СК со ссылкой на собственные источники, то будьте уверены, источники эти самые достоверные. Просто в таком случае официальные полномочия Арины Львовны комментировать инцидент, как сказал бы ее начальник, это самое все. Эксклюзивные спикеры в нашем деле главные, как и карманные корреспонденты на их службе. От качества этих отношений у обоих зависит толщина хлеба и наличие масла на нем. Можно сказать, настоящий мутуализм в мире массовых коммуникаций. Правда, в таком случае акулами следует называть скорее пресс-секов, а не журналистов. Рядом с ними корры – рыбы-лоцманы, или скорее даже прилипалы-реморы. Моя акула, наконец, заметила попытки привлечь ее внимание. Сквозь щеки по напрягшимся мышцам стало видно, как сжало челюсти. «Релиз», — беззвучно одними губами попросил у нее. Кивнула и отвернулась. Ну, после так после. Главное, что напомнил о себе. «Зачем я, это самое, доклад окончил?» Внезапно приободрившись, известил это самое. «Благодарю за внимание». Арина Львовна стремительно и беззвучно шагнула к трибуне. Даже не заметил, когда та успела встать с кресла и пересечь зал. Вот что ее взбесило. Отвлек в самом конце выступления главы ведомства. «Уважаемые коллеги, не напираем», — скомандовала она, складывая по порядку листы доклада начальника. «Все выходим и спускаемся в фойе к пресс-волу. Пресс-подход будет там. Клим Азарович подойдет через 10 минут». Сам Клим Азарович Полувалов, более известный как «Это самое», поздоровался с парой телевизионщиков, уже отправивших операторов вниз устанавливать штативы, а затем протянул руку мне. «Здрасте, Клим Зарыч», — промямлил я, поспешно поднимаясь. Он излишне близко подступил, оставив между своим шарообразным животом и сиденьем кресла слишком мало места для комфортного рукопожатия. Вышло криво. «Статью поставьте, Дремин», — передразнил он. «Ты чего, это самое, на меня опять хрюкаешь?» «Я просто...» «Да не мямли ты, это самое, так и признайся, что...» Замялся Клим Азарович. «Как там это самое, Арин, литературное слово?» Он пощелкал перед Вержбицкой пальцами, выпрашивая подсказку. Та взглядом переадресовала вопрос мне. «Сука!» — предположил я. «Да что ты, это самое, другое!» — возмутился он. «А, соснул! Что зенки лупишь? Отхрапает самое, лечись!» Посмеявшись своему остроумию, он хлопнул меня по плечу и поспешил в коридор. «Надеюсь, он имел в виду значение «уснул»?» — спросил я у Арины Львовны. Та пихнула мне доклад Азаровича. «Храп на самом деле давайте лечите», — сказала она. «Облепиховое масло там покапайте, не знаю». Понимающе покивал в ответ. «И почему все вокруг уверены, что я ничего не пытался делать?» Причина храпа у меня травматическая. Он привел к обструктивному апное. Прерывание дыхания во сне, в свою очередь, вызывали хронический недосып. Как следствие, у меня развелось близкое к нарколепсии состояние. Из-за него в последний раз я нормально спал в 12 лет. Так что масло остановить мой храп способно, только если в нем утопиться. Что делать мне бы не хотелось. А ведь все могло быть иначе. Просто останься я той летней ночью 2004-го в кровати. Следовало отказаться от сна всего один раз, и я потерял его на всю оставшуюся жизнь. А еще потерял Ярика. Подумать только, на днях будет 18 лет, как он ушел. «Дрем!» — поздоровался со мной издалека Денискин, не отходя от штатива с огромной камерой. Помахал ему. Имени его я не знал. Помнил только, что работал он оператором на одном из местных каналов. Выйдя на улицу, сбежал по ступенькам и с разгона толкнул скрипящую кованную калитку. Просто терпеть не мог этот звук. И когда ее уже смажут? Ждать 9-й автобус у остановки «Областная больница» на улице 9 апреля пришлось недолго. Даже не успел покончить с преамбулой, составленной пресс-службой для «Это самое». Редакция «Сторожа» находилась на улице Карла Маркса. Маршрут автобуса был почти туристическим. Мимо башенных ворот и музея янтаря, собора Христа Спасителя и быков к парку. От остановки ЦПКИО напротив башни театра кукол до офиса пешком добираться всего 10 минут. Времени оставалось еще предостаточно, чтобы успеть дополнить криминальную колонку недостающей для завтрашнего выпуска парой тысяч знаков и отправить ее к полудню на верстку. Была ведь неделя на поиск материала, но, как всегда, оставил все на последний момент. Хотя бы повезло с брифингом следкома. Кажется, никогда уже не научусь делать работу вовремя, так и буду до пенсии с хрустящими коленями и замкнувшей поясницей преследовать спикеров за пару часов до отправки номера в типографию. Попасть в редакцию, не наколовшись на остроты сидящего напротив входа редактора Андрея Николаевича Юдина, не представлялось возможным. Едва стоило мне приоткрыть дверь, как цепкий взгляд Юдина скользнул поверх его узких очков в щель между створкой и косяком, схватил меня и втащил в офис. «О, тебя выпустили, что ли, Дрём?» — делано удивился редактор. «А мы уже хлеб положили на подоконник сушиться, думали, это самое с концами». Если разговор Юдин начал с шутки, то катастрофы не произошло. О ней могло говорить лишь его молчание, но тишину редакции слышать доводилось нечасто. Отпетлял огородами. Попытался сюморить я, кивком здороваясь сидящей слева от входа координатором и СММщиком Ритой. «Верстку еще не закончили?» «Да все уже, Дрём. Обратно ступай, бороздой!» — отмахнулся редактор, отворачиваясь к монитору. «Закрыли рекламой твой хвост». «Правда?» «Угу», — промычал он, вчитываясь во что-то. «Объявление подали. Ищем корреспондента, который допишет криминальную колонку за 40 минут. Может, знаешь такого?» «Да у меня тут почти все готово, Андрей Николаевич», — ответил я, демонстрируя распечатку доклада Азаровича. «Сейчас только шлифану». «Шлифовальная машинка фабрики Аринка?» — усмехнулся Юдин. «Ладно, только этого самого там поковыряй из текста, а то слишком гладко ему будет». Работы предстояло делать мало. Всего-то распознать текст с листов через камеру смартфона, избавиться от преамбулы и подробных статистических данных, оставив лишь сводные. Приукрасить вырвиглазным газетным заголовком и тематическим бэком. Выбрал для заметки заключительный блок про детскую и подростковую преступность. Добавил раздел о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Лид взял от аналогичной заметки предыдущего полугодия, не забыв сменить месяцы. Оформил часть текста в виде цитаты главы следкома без всяких «это самое». В бэке рассказал о резонансном случае убийства подростка, которого весной нашли в канализационном коллекторе на острове. Парня туда сбросили после избиения сверстники. Причиной расправы стали те самые излюбленные всеми пресеками ведомств внезапно возникшие неприязненные отношения. На деле же подростки переупотребили блатной романтики и решили расправиться с чужаком из соседнего района. Судя по биографии убийц, подобное в их случае было делом времени. Они даже выглядели соответственно своему поступку. Как говорится, четкий пацан зубов не носит. И мозгов тоже. Отправив получившееся Юдину для редактирования, с последующей передачей корректору и верстальщице, снова уткнулся в монитор. Пришло время выдумывать заголовок. Пробежался по заметке взглядом. Детская преступность осталась на прежнем уровне. Против несовершеннолетних преступлений также совершили приблизительно столько же, сколько и полугодием ранее. Разница только в безвестных пропажах, а их аж целых 27 против одной. Это получается по ребенку в неделю? Побарабанив пальцами по столу, набрал, куда уходит детство. В Калининграде участились пропажи несовершеннолетних. Подумал еще и написал второй вариант. «Детство, детство, ты куда бежишь?» «Нет, это уже дурь какая-то», — прервал сам себя. «Должно быть что-то не из песен, но узнаваемое». Напечатал. «Внимание, розыск! Каждую неделю в Калининграде пропадает по ребенку». Все равно казалось недостаточно броским. Пальцы начали выбивать слова автоматически. «Ни один не найден, куда исчезают дети в Калининграде». «Вот этот сойдет», — проговорил вслух и скинул заголовок Юдину. «В прятки играют», — буркнул он. «Свет, ставь ЗАГ к детям и выпускайте Кракена». «Да, капитан», — отозвалась из соседней комнаты верстальщица. «На сайт делай отложку на завтра около 12, попросил меня Андрей Николаевич. «Фото как будет в номере». Пролистав обменник файлами, зашел в папку «Криминал» и открыл изображение бредущей через темный переулок девочки. В домах левее перед ней черноту рассекало одиноко горящее красным окно. Больше разобрать на изображении было почти ничего невозможно. «Мрачновато», — подметил я. «Гуляем, пока типография берет за полосы, а не за краску. И Тумберг не в курсе», — отмахнулся редактор. «А ты не расслабляйся, тут новости досадные пришли». «Андрей Николаевич, что еще?» Всерьез перепугалась Рита. «Да учредитель звонил, скажем, не в духе», — тянул Юдин. «Говорит, как хотите, а на следующую неделю номер тоже нужен». «Андрей Николаевич!» — облегченно рассмеялась координатор. «Ну вас!» «Вот такие новости, ребята. Газета не однонедельная оказалась», — продолжал редактор. «Так что дрем вороши там своих разбойников. Хоть сам выходи на кривую дорожку криминала и создавай инфоповоды. Но колонку мне заполни заранее. Или на худой конец фото Человека-паука принеси». «Давайте сегодняшнюю тему раскрутим», — предложил я. «История жизнеспособная, но, думаешь, Вершбицкая так просто отдаст тебе Чилдренов?» — усомнился Юдин. «Не для того похищала. Тут потребуется симметричная коза». «Как подъехать к ней, я придумаю», — добавил я. «Зато не скоропорт. Можем так потихоньку до Нового года разматывать». «Главное, к будущей среде размотай хотя бы полторашку, а там посмотрим. Ты что там, опять к спутнику подключаешься? Дрём!»